5%, 1%. Ахмед возник в клубе далеко за полночь. Отпущенный Платоном Федор Федорович доедал в банкетном зале десерт, а сам Платон сидел у себя в кабинете и что-то чертил на бумаге, игнорируя телефонные звонки и отмахиваясь от периодических визитов администратора. Когда доложили о появлении Ахмеда, Платон встрепенулся и приказал немедленно позвать Федора Федоровича. «Я с ним сам буду говорить», — сказал он. «Вы послушайте. Есть одна идея». Федор Федорович пристроился в углу и приготовился слушать. Участие в конференции, проводившейся в Лондоне институтом Адама Смита, сказалось на Ахмеде положительно. Он вошел в кабинет, распространяя изысканный аромат дорогого одеколона, и от его длинного, оливкового цвета пиджака будто исходило сияние, отбрасывающее на лица Платона и Федора Федоровича блики потустороннего, заграничного света. В руках он держал продолговатую коробочку, отделанную светло-голубым бархатом. «Дорогой!» — проникновенно произнес Ахмед, троекратно целуясь с Платоном. «Дорогой! Я так рад, что ты мне позвонил. Я по тебе соскучился, матерью клянусь. Всего 3 дня не виделись, а так соскучился. Посмотри, я тебе подарок привез. Нравится?» В коробочке лежали наручные часы «Пата Филипп». Пока Платон разглядывал часы, Ахмед оглянулся и обнаружил в углу Федора Федоровича. «Дорогой Федор Федорович!» — восхитился он неожиданной встречей. «Как хорошо, что вы как раз здесь! А я думаю, завтра лететь обратно, как же я увижу Федора Федоровича! Я по вам так скучал! Клянусь, если бы мы не увиделись, я бы никуда не улетел! Я вам тоже маленький подарок привез. Платон, дорогой!» — обратился он к хозяину кабинета. «Позвони, пожалуйста, в свой звонок. Пусть мне принесут из машины маленькую кожаную сумку, такую черную». В маленькой кожаной сумке обнаружилась еще одна коробочка. Но не с Пате Филипп, а с Бригеттом Лонжин. Усевшись за стол, потребовав чаю с вишневым вареньем, пирожков и рюмку коньяку, Ахмед долго рассказывал, какой богатый город Лондон, как его там принимали, как он нашел ресторан с настоящей каспийской черной икрой и как он познакомился в Сохо с девочкой из Санто-Доминго, от которой его и оторвал звонок Платона. «Какая девочка!» — восхищался он, щелкая пальцами. «Какая девочка!» «Совсем по-русски не говорит, но все понимает. Такая замечательная, просто ребенок. Я ей $3000 подарил, клянусь этим столом. Сказал, пусть купит себе то, сё, чулочки, сумочку, туфли красивые. Правильно я сделал?» Допив чай с коньяком и выговорившись, Ахмед растянулся в кресле и спросил. «Ну, как у нас тут, в Инфакаре? Все нормально?» «Витя Сысоев погиб», — сказал Платон. «Завтра похороны». «Ай-яй-яй!» На лице Ахмеда появилась искренняя скорбь. «Не может быть! Такой хороший парень! Убили?» «Нет», — ответил из угла Федор Федорович, опережая Платона. «Несчастный случай. Забыл дома ключи и решил от соседей сверху по буксировочному тросу спуститься. Уже у себя на балконе был, но голова закружилась и сорвался. С 5-го этажа. Ахмед огорчился еще больше. «Что нужно, Платон Михайлович?» — спросил он. «Надо охрану выставить. Я завтра же ребят пришлю. Сколько? 10, 100, 200? Только скажи!» «Не надо», — сказал Платон. «Сам приходи, тут другое дело. Устрой мне переговоры с Фрэнком». Нельзя сказать, что приветливость Ахмеда уменьшилась хоть в какой-то степени, но чуть заметная тень набежала на глаза, затуманенные скорбью по причине сысоевской гибели. Да около рта прорезалась небольшая складочка. «Платон Михайлович», — торжественно и с легкой обидой произнес он, «Дорогой Платон Михайлович, я в инфокаре можно считать с первого дня. Уже сколько лет? Еще инфокара не было, а я уже был. За мной инфокар всегда как за каменной стеной. Кто бы ни приходил, я всегда стоял за инфокар. Только выйду, только слово скажу, и все. Помните, как я Леню спас? Их 100 человек было, я один приехал. Только крикнул. Все тут же уехали и больше не появлялись. Клянусь этим столом. Вы спросите у Ларри Георгиевича. Он вам подтвердит. У кого хотите, спросите. Все скажут, что так и было. Я за инфокар любому башку отверну. Вся Москва знает. Я ведь только о чем прошу. Ахмед поднял руку и загнул указательный палец. Вы с кем-то переговоры ведете? По бизнесу, по финансам. Меня позовите. Я тихо в углу посижу, послушаю. Это будет стоить ерунду. 5%, 3%, 1%. Но потом проблем не будет. Неважно, кто там. Михась, Сильвестр или этот, Фрэнк. Приползут на коленях, все принесут. Да еще спасибо скажут, что с ними по-людски разговаривают. Я знаю, как с ними разговаривать. А вы меня зовете, когда уже проблемы. Зачем вам с Фрэнком разговаривать? Не надо. Вам с ним встречаться не нужно. Вы ученый человек, серьезный бизнесмен. Вам не надо с Фрэнком встречаться. Мне скажите. Платон услышал за спиной покашливание Федора Федоровича, задумался на секунду и сменил тактику. «Ахмед, скажи, а тебе не приходилось слышать, что у Фрэнка новые друзья появились из органов? Вроде как крыша». Ахмед, тоже оценивший присутствие Федора Федоровича, глубоко задумался. Потом, проникновенно глядя на Платона, произнес длинную тираду, смысл которой сводился опять же к тому, что он все эти годы грудью защищал инфокар, что по ряду вопросов с ним обязательно надо советоваться, что каждый, обидевший инфокар, рано или поздно ответит за это перед ним, Ахметом, и что если Платон Михайлович даст команду, то завтра же братва пойдет по следу любого, сядет кому угодно на хвост и всех накажет. «А встречаться ни с кем не надо», — договорив до конца, он зевнул, стыдливо прикрывшись ладошкой, и сказал: «Я, Платон Михайлович, пойду домой, если можно. Я так устал, так устал. Эта девушка из Санто-Доминго такая замечательная девушка. Клянусь, никогда так не уставал. Я завтра утром приеду перед самолетом с Виктором попрощаться. А насчет Фрэнка вы не сомневайтесь. Если что, принесет деньги в зубах. Вы мне только команду дайте, и все будет нормально. Принесет. Рано или поздно». Когда Ахмед, обнявшись на прощание с Платоном, вышел из кабинета, Платон вопросительно посмотрел на Федора Федоровича. Тот кивнул. «Знает. Все знает и не полезет в это дело ни при каких условиях. Если он вам устроит встречу, к нему появятся вопросы. А подобные радости ему ни за какие коврижки не нужны. Платон Михайлович, если не секрет, зачем вам встреча с Фрэнком?» «Просто...» — Платон поглядел на захлопнувшуюся за Ахметом дверь. «Я тут посоветовался. В том числе и с Ларри. Деньги из банка уже скачали, там пусто. И векселя эти ни гроша не стоят. А Фрэнк... крыша крыши, но свой независимый бизнес он все же имеет. Завтра буду точно знать, какой. И сделаю ему предложение. Либо он с этого бизнеса со мной рассчитывается, либо я его же собственной крыше большую услугу окажу. Им объяснят, откуда берутся бабки, за которые Фрэнк себе коттеджи и баб покупает. Нормально. Кроме того, я хочу по полной программе наехать на банк. Через РУОП, через прокуратуру, через... КРУ Минфина, а он должен обещать, что его люди будут соблюдать нейтралитет. Затем мне и нужна встреча». «Почему вы думаете, что он согласится?» «Потому. У него есть бизнес, про который знает только он и Корецкий. И он отстегивает Корецкому процент. Маленький-маленький. Если я этот бизнес засвечу, маленький процент превратится в большой. А бизнес окажется под колпаком. Правильно я говорю, Федор Федорович? Кроме того, в скачанных 3 миллионах у Фрэнка есть доля. Я ее оцениваю примерно в 500 000. Он ведь должен понимать, что эти деньги он взял у меня. Разве нет? Логично. А если он сообщит о встрече Корецкому? Зачем ему это? По личному бизнесу Фрэнка Корецкий состоит у него же на жаловании. Значит, прикрытия конторы нет? Чем ему Корецкий поможет? Да и самому Васе раскрытие карт невыгодно. У него зарплата кончится. По правилам все верно. Они взяли наши бабки, отдали известно кому. Теперь рассчитаются своими. Впредь будут знать, с кем стоит связываться, а с кем нет. Федор Федорович надолго замолчал. Видно было, что пока он ужинал, Платон провел серьезную работу по сбору информации. И предложенная им стратегия была логически безупречна. Поэтому Федор Федорович вынул из внутреннего кармана пиджака авторучку, нацарапал на листе бумаги 7 циферок и сказал: «Позвоните по этому номеру. Попросите Фрэнка Мамедовича, скажите, что номер Аркадий дал. Все, что могу». Уже возвращаясь домой и глядя на начинающее светлеть небо, Федор Федорович вспомнил строки Андрея Вознесенского про загадочный и опрокидывающий все расчеты с Крым-Тымным. И ему стало несколько не по себе. Ибо, несмотря на убийственно точную логику Платона, в душе Федора Федоровича гнездилось смутное понимание, что с Крым-Тымным должен где-то проявиться.